Глава 22. Ева Клубничкина. Я села в машину на заднее сиденье и, откинувшись на спинку, устало закрыла глаза. В данный момент была настолько вымотанной, что меня даже не волновали сидевшие рядом боссы. Плевать на все, на их похотливые взгляды, даже на то, что они все четверо знают о том, насколько сильно хлюпает в моих трусиках, которые Арес приказал одеть сегодня утром. Кто бы мог подумать, что простая нитка крупных шариков около сантиметра в диаметре, каждый вставленный в специальный кармашек в ластовице, может так свести с ума. Весь день я ходила в них, терлась промежностью и клитором о шарики, сходила с ума от неудовлетворенной страсти. А эти ублюдки лишь посмеивались, ухмылялись и, как ни в чем не бывало, проводили свои совещания. Прекрасно осознавая, насколько сильно мне хочется кончить, но без их позволения я просто не могла достичь финала. Как бы сильно ни сжимала бедра, как бы ни терлась клитором и девайс, получить желанную разрядку не удавалось. Я жаждала их приказа, их позволения достичь кульминации, горячо и мокро. Однако все, что я сейчас хотела, добраться до любой горизонтальной поверхности и просто отрубиться. Желательно раздетой, завернуться в плюшевый теплый плед и, наконец, заснуть. Этот день оказался отвратительно продуктивным и ужасно тяжелым. От невыносимой усталости я буквально засыпала на ходу, и в данный момент мне было совершенно плевать, кто сидел рядом, боссы или кто-то другой. Я просто откинулась на спинку пассажирского кресла, закрыла глаза и мгновенно отрубилась. Даже возбуждение не смогло победить усталость. Сама не заметила, как провалилась в сладкие объятия сна. Бог сновидений на этот раз оказался милостив, позволил выспаться, не посылая никаких развратных снов с участием боссов. А ведь все начиналось так хорошо. Проснулась утром, бодренькая, выспавшаяся, подскочила на постели и огляделась, не сразу познав, где именно. Чужая спальня, чужая обстановка, чужая постель, чужой дом. И на мне просто огромная футболка с чужого плеча, которая смотрелась на мне платьем до середины бедра. Принюхалась, впитывая легкий мужской аромат, от которого кружилась голова и начинало бешено колотиться сердце. Более вкусного, яркого и насыщенного запаха, будоражащего все нервные окончания, в жизни не встречала. Понравилось? Послышался от дверей насмешливый хриплый голос, и я обернулась, по-прежнему лежа в постели. Натянула легкое покрывало до самого носа. «Лев Николаевич!» — пробормотала потрясенно. «Значит, вот в чем доме я проснулась. Ты не находишь, что после всего, что случилось, обращаться ко мне по имени-отчеству как-то неуместно?» Усмехнулся Лев, скрестив руки на груди и прислонившись плечом к деревянному дверному косяку. Особенно после нашего пари и после того, как ты, лапушка, громко и сочно кончала. А потом вспомнила все, что произошло накануне, и, застонав, зарылась под покрывало с головой. Так наша спящая красавица проснулась. В спальню заглянул второй босс, Давид. И в следующее мгновение с меня нагло сдернули покрывало. «Вставай и пой, красавица! Рабочий день начался!» «Лизы сегодня не будет, так что на тебе обязанности секретаря и нашей личной ассистентки. У тебя 10 минут на душ, еще 10 минут на завтрак и еще 10 минут на сборы. В общем, через полчаса мы выдвигаемся. Сегодня насыщенный день, будем в разъездах, так что оденься практично. На шпильках по нашим объектам не попрыгаешь. Время пошло». И вышел из спальни, прикрыв за собой двери. «Ева, советую поторопиться», — бросил Лев, прежде чем выйти из спальни. «Опоздаешь, Давид тебя накажет». «Накажет? Я не ребенок, чтобы меня наказывать. И если он думает, что может поднять на меня руку...» «Ева, никто тебя бить не собирается. Да никто из нас в жизни бы не поднял руку на женщину. Но его наказание тебе понравится, обещаю». Лев развернулся, собираясь уйти, оставляя меня переваривать информацию. «Лев!» — окликнул я, когда он уже закрывал двери. «Что?» — «А та девушка, ваша любовница, с ней все в порядке?» Мысль о том, что там могло случиться с ней по моей вине из-за моей ревности, не давала покоя. Да меня буквально совесть поедом ела. Ее правда? Хочешь знать, изнасиловали ли ее в той сауне? Лев застыл на пороге, обернулся, сверля меня пристальным взглядом. Да, я потупила взгляд, покраснела. Я не хотела, правда. «Ева, в тот день в сауне оказались наши друзья. Чисто случайно. Там должны были отдыхать с девочками какие-то моряки, но в последний момент все переиграли, а они уже очень давно на нее запали. Ну, а тут и случай выдался. Не переживай, у них все было по согласию, хоть Эми утверждает обратное. Они забрали ее себе, думаю, для чего, ты и так понимаешь». Лев ухмыльнулся, подмигнул мне и вышел из спальни. Пока принимала душ, все думала о том, какое же наказание придумают для меня мальчики, если вдруг опоздаю, не уложусь в отведенное время. Я даже понятия не имела, на что способна их извращенная фантазия. Впрочем, очень скоро мне предстояло это узнать. А пока, полностью окунувшись в марево похоти, заскользила руками по влажному телу. Облокотилась спиной о холодную стену, облицованную светло-зеленой кафельной плиткой, запрокинула голову назад, подставляя лицо под поток горячей воды. Зажмурилась, представляя, что это мои мужчины, сразу все четверо скользят руками по моему телу. Такие нежные, едва уловимые касания по плечам, рукам. Я, размазывая ароматную пену по телу, касалась пальцами груди, сосков, чуть оттягивала колечки пирсинга, ощущая, как кайф растекается по венам, концентрируясь горячим источником внизу живота, стекая влагой из киски по бедрам. А я уже вовсю растирала соки по припухшим губкам и клитору, слегка задевая колечко пирсинга. Скользнула пальцем во влагалище, двигая рукой все быстрее и быстрее, ощущая, как горячая лава, бурля и обжигая, цунами проносится по всему организму, закидывая на вершину оргазма. Я обессиленно осела на пол душевой, прислонилась спиной к прохладным стенкам, сжала бедра, кайфуя от ритмичной пульсации в клиторе и сосках, застонала слишком громко и тут же закрыла себе рот рукой, приглушая звуки наслаждения. Содрогаясь всем телом от удовольствия, что волнами растекалось по телу. Боже, никогда еще настолько сильно не кончало, как этим утром, представляя, как мои мальчики наблюдают и одновременно ласкают себя. Я задыхалась, всхлипывала, кончая снова и снова, пока обессиленно не рухнула на пол душевой. «Так-так-так», — очнулась от хриплого низкого голоса, пробирающего до самых внутренностей. «И кто же у нас тут хулиганит? Мы ее ждем, а она развлекается». Я, пискнув, сжалась, притянув к себе колени, и смущенно покраснела. «Прости, не извиняйся, лапушка. Мне понравилось за тобой наблюдать». Арис стоял в дверях душевой в одних брюках босиком. Капельки воды стекали вниз по его обнаженной коже, вызывая безумное желание проследить каждую языком. Я судорожно сглотнула, глядя на него снизу вверх, сжавшись под обжигающим взглядом того, о ком мечтала уже столько лет. «Ева, не закрывайся», — проурчал он, поглаживая внушительный бугор в паху. «Видишь, что ты со мной сделала?» — кивнул он, указав взглядом на жесткую проблему. Я кивнула, не в силах произнести ни слова. В горле вдруг внезапно пересохло, и я судорожно сглотнула застрявший ком. «Ты натворила, тебе и исправлять». Под его потемневшим взглядом, пробирающим до самой души, погасшее было пламя сколыхнулось вновь. «Неужели он вот сейчас?» От одной этой мысли я затрепетала от страха и предвкушения, облизнулась, скользнув языком по нижней губе, оставляя на ней влажный блестящий след. «Черт, не делай так больше, лапушка, если не хочешь, чтобы я прямо сейчас страхнул тебя в рот. А если я хочу?» Нарываясь, облизнулась снова и снова, соблазнительно улыбнувшись, чуть приоткрыла губы, высунула язычок. «Ах ты, лиса-соблазнительница! Арис теперь рычал, сверкая взглядом, полным похоти и одержимости. «Не нарывайся. Поверь, ты сейчас совсем неподготовленная. Ты не вынесешь моего напора». «Неподготовленная? О чем он говорит? Но кое-что ты все же сделать можешь». «Что? Как же сильно я его хотела, просто до помутнения рассудка. По моему поведению, никто бы и не подумал, что я до сих пор девственна, что я хранила все эти годы себя только для них, для моих мужчин, что только с ними готова на все. Дай руку, я помогу тебе встать». Арис выключил воду и протянул мне руку. Я без колебаний вложила свои пальчики в его ладонь. Арис потянул меня вверх, помогая подняться, бережно поддерживая и не позволяя поскользнуться на мокром полу. Вздрогнула от соприкосновения наших рук, затрепетала от электрических импульсов, охвативших все тело. Казалось, огненные разряды разлетались от точки соприкосновения, достигая каждой, даже самой микроскопической молекулы в моем организме. Арис лишь подбросил дровишек в пекло, в котором, думаю, сгорали мы оба, поглаживая горячим шершавым пальцем мое запястье, посылая мощные волны удовольствия. Если так затрепетала и едва не кончила от одного его невинного прикосновения, то что будет, когда они снова начнут делать обещанный еще более откровенный массаж? Поглощенная необычными ощущениями, даже не заметила, как мы оказались в спальне, а я уже лежала на постели, полностью раскрытая и распростертая перед ним. Лежала, вытянув руки вдоль тела, и даже не смела прикрыться, слишком очарованная его пронзительным, полным похоти взглядом. «Раздвинь для меня ножки, лапушка». От его хриплого сексуального голоса по коже словно рассыпались искорки, оставляя сладкие ожоги на коже. Он зачаровывал, подчинял, покорял, и я сдалась, вся без остатка. «Давай, сладкая, покажи мне себя». «Раздвинь ножки и разведи нижние губки пальчиками. Покажи мое сокровище», — продолжал шептать Арис, сверкая потемневшим безумным взглядом. И я подчинилась, медленно развела бедра в стороны, полностью открываясь, выставляя себя на обозрение, давая ему рассмотреть чуть припухшие от прилива крови розовые складочки киски, чувствуя, как между уже влажных лепестков пульсирует бугорок, как сжимаются и разжимаются мышцы вокруг колечка пирсинга. Какая ты красавица!» Арис урчал, словно большой голодный кот, облизывающийся на крынку со сливками. «Придет время, и я вылежу тебя всю. Буду пировать на твоей киске так долго, как захочу. Посасывать, ласкать языком клитор. Так бы и сожрал тебя всю. Но это потом. А пока, лапушка, пришла пора пометить твою киску». Я, распахнув глаза, изумленно наблюдала, как он, так и не прикоснувшись ко мне, поспешно расстегнул пуговицы на ширинке и высвободил настоящего монстра.